Внезапно над прибором развернулась объемная голограмма, сплюснутой, как блин, планеты, и появилась маленькая точка, вынырнувшего из-под пространства корабля. — О, уже не в подпространстве! — обрадовался Драгобич. Под изображением побежали надписи на интерлингве и цифробуквенные коды галактических координат. «Около планеты Блин выскочили», — начал расшифровывать надписи парень. «Судя по всплеску, остаточной энергии летели из блуда. Выход из-под пространства экстренный. Что-то у них произошло, то ли авария, то ли еще чего. Опаньки! Он только что сбросил массу, тонны на две полегчал. Похоже, от него что-то отделилось». Шреддер со сплинтером настороженно переглянулись за спиной Стесси. Эти цифры им многое сказали. 2 тонны — это суммарный вес преображенных черепашек со спасательным ботом. Они что, уже взяли лягву? Но почему не возле Лимба, куда уже должна прибыть часть армады Стесси с Гребом во главе? Все, исчезли. Ушли в подпространство. Судя по всплеску, в направлении... Куда это они? — удивился Драгобич. В этом направлении нет зарегистрированных планет. Зато незарегистрированные есть, — мрачно подумала Стесси. Что же там произошло? Ей вдруг захотелось плюнуть на все, запрыгнуть в свой сверхскоростной корабль и рвануть вслед за любимым. Она ведь от Лимба совсем недалеко, не больше 2 дней в подпространстве и уже там. — Ну, вы закончили? — нетерпеливо спросил Драгобич Стесси. — Пока да, — оторвалась от своих мыслей девушка. — Хвала Создателю, а то я все никак свою примочку в действии проверить не могу. Драгобич извлек из кармана маленькую плоскую коробочку размером со спичечный коробок, состыковал ее через разъем со своим прибором и активировал. Тут же развернулась объемная голограмма, высветив рыхлого парня, который сидел в кресле, азартно долбя пальцами по виртуальной клавиатуре. — Ну че, кабан? — заорал Драгобич. — Все над своей спиральной моделью бьешься. — Здоров, ханурик! — откликнулся кабан, перестав издеваться над виртуальной клавиатурой. — Давно на Зентру прибыл? Ух, какая рядом с тобой тёлка! Познакомь, фигушки! Ну, не будь жадиной, подваливай ко мне. Подвалил бы, но до тебя 300 световых. Ханурик! — подпрыгнул кабан. Так у тебя получилось? Спрашиваешь. Теперь дело за движками. Отключи связь, — резко сказал Стесси. Чего? — не понял Драгобич. Связь, говорю, отключи, — повторила девушка. — Извини, кабан, у меня тут вроде как начальство. Я с тобой потом свяжусь. Изобретатель отключил прибор. — Какие перспективы! Мгновенная связь на практически любое расстояние. Это твой друг? — Можно сказать, с рождения. Вместе на Зентре в один горшочек писали. Я оттуда родом. — Он тоже изобретатель? — Ага, и теоретик. Над подпространственными движками бьется. Но я считаю, что его спиральная теория туфта узко мыслит. Если по этому пути идти, то скорость в подпространстве увеличится от силы в 2-3 раза. «Обалдеть!» — ахнула Стесси. «Обалдейте, когда я свою примочку к движку забацаю!» — гордо сказал Драгобич. «Кабан пытается скрутить под пространство в спираль, чтобы увеличить в нем количество пробоев между витками. Но много из этого не выжмешь. А вот моя теория вложенных под пространство даст такой эффект, что закачаешься», — начал увлекаться изобретатель. «Скорость кораблей, по моим подсчетам, увеличится как минимум раз в 20». «Парень, да тебе цены нет!» — у Стесси перехватило дыхание. «И когда ты свою примочку забацаешь?» «А у меня тут еще пара мусорных контейнеров не разобрана. Если все, что нужно, там найду, то...» «Какие контейнеры!» — завопила Стесси. «В твоем распоряжении ресурсы всего института!» «Ой, забыл, непривычно как-то!» «А если этого недостаточно, то и всей Фересты!» — добила его девушка. «Всей планеты?» — изумился парень. «Всей!» «Тогда к завтрашнему вечеру точно забацаю, а может быть и раньше, как пойдет!» «Хозяйка, я бы на твоем месте особо не спешил!» — деликатно кашлянул Сплинтер. «А вдруг этот кабан в соседней комнате сидит, а он нам тут заливает?» «Что?» — возмутился юноша, активируя свой прибор. «Вгоняй сюда данные, на кого хочешь. Если он не в подпространстве, общайся с ним хоть до посинения». «Стоп! Ты хочешь сказать, что с помощью этой коробочки мы можем общаться с любым разумным в нашей галактике, даже если у него нет такого же, как у тебя, прибора?» — насторожилась Стесси. «Конечно! Если знаешь данные его коммуникатора, то никаких проблем». «Это я удачно сюда зашла». «Если позволите, я все-таки проверю». Сплинтер активировал свой коммуникатор, и над прибором вновь развернулась голограмма. На Стесси и ее секьюрити смотрел суровый мощный мужчина в синем мундире с адмиральскими погонами. «Моя королева?» — изумленно вскинул брови адмирал. «Вы уже здесь?» «Где вы сейчас находитесь?» — спросила Стесси. «Полчаса назад вышли из-под пространства возле Лимба». «Прекрасно. Как видишь, все работает». Девушка победно посмотрела на Сплинтера. «Надеюсь, теперь сомнений нет?» «Нет, госпожа», — поклонился Сплинтер. «Адмирал, у вас все готово к осуществлению плана А?» Греф перевел на него взгляд и понял, что их главный план накрылся. «Да». «А у вас был и план Б?» — заинтересовалась Стесси. «Разумеется», — кивнул адмирал. «И план С тоже, на случай, если что-то пойдет не так». «Это хорошо». Девушка кивнула Драгобичу, давая знать, чтобы он отключил связь. Голограмма свернулась. Стесси обратилась к притихшему институтскому начальству. «А теперь я хочу знать, почему автору этого гениального изобретения здесь ставили палки в колеса. Предупреждаю, мне детектор лжи не нужен. Я ложь почую сразу. И как только кто-нибудь соврет...» Девушка выразительно чиркнула себя ребром по горлу. «Метаморфы поставили бластеры на боевой взвод». Начальство запричитало на разные голоса. «Да с ним работать невозможно. Он же ненормальный. Стульями в начальство кидается. И режим секретности постоянно нарушает. И трудовую дисциплину. Нет, чтобы коллективно, мозговым штурмом идеи развивать». «Чьи именно идеи?» — кратчево спросила Стесси. Его. Вынуждено было признаться начальство. «Тогда почему не под его руководством? И почему он на помойках детали для своих изобретений ищет, в то время как я сужаю институту громадные деньги?» Под дулом бластеров врать очень трудно, и картина быстро прояснилась. Вихрастого паренька с дикими идеями действительно конкретно гнобили и даже собирались вытурить из института, пока он не забацал на коленке свой надпространственный радар. Начальник отдела, в кабинете которого юный гений устроил демонстрацию, решил, что для его послужного списка это большой плюс. И в его лаборатории этот прибор будет смотреться гораздо лучше, а потому сразу наложил на изобретение свою лапу, заранее предвкушая баснословные премиальные. Зять у директора института и не такое сходило с рук, а потому подчиненные даже и не пикнули и молча начали потрошить прибор, пытаясь разобраться в его работе, чтобы шеф мог оформить заявку. К счастью, работали очень аккуратно, сумев не повредить уникальный образец. Драгобичу заявки были не нужны. Ему был нужен прибор для продолжения работы. И он умудрился дважды спереть свой аппарат. Когда он сделал это во второй раз, в институт с инспекционной проверкой нагрянула Стесси. «Ну что ж, картина ясная», — кивнула Стесси. «К этому мальчику приставьте охрану. Ни один волос не должен упасть с его головы. Она очень ценная. Все, что необходимо для работы, выделять по его первому требованию. Как я поняла, этому дрованию нужен только хороший финансовый директор и толковый координатор работ. Все его идеи сразу пускать в разработку. Да, и немедленно наладить серийное производство». Девушка на мгновение задумалась. «ПДСД». «Чего?» — не понял юноша. «Приборов дальней связи Драгобича», — пояснила Стесси. «Далее. Сплинтер. У нас около Зентры есть корабли?» «Нет», — отрицательно качнул головой метаморф. «Но у нас там есть свои люди. Я знаю данные их коммуникаторов», — поспешил сказать Шреддер. «Свяжись с ними через наш первый ПДСД», — кивнула на прибор Драгобича девушка. «Прикажи срочно доставить сюда этого кабана. Пускай работает вместе. И сделайте это побыстрее, чтобы он про изобретение Драгобича никому не успел разболтать. ПДСД сейчас наше главное преимущество перед всеми противниками». «А что с ними сделать?» — кивнул на директора и начальника отдела Сплинтер. «Странный вопрос», — пожала плечами девушка. «Конфисковать все, что они украли у меня за эти годы. А судя по тому, как здесь дела ведутся, украли они немало. И расстрелять». «Ты как, одобряешь?» — спросила она изобретателя. «Не-а», — отрицательно мотнул головой Драгобич. «Они, конечно, козлы, но я бы их иначе использовал». «Как?» — заинтересовалась Тесси. «А я бы их полы здесь драить поставил. А то уборщицы у нас неграмотные, все подряд из лабораторий на помойку метут. Из того, что туда вываливается, ядрену бомбу на коленке склепать можно. А вот если приставить к этому делу господ с высшим образованием...» «Какая изобретательная месть!» — рассмеялась девушка. «А если они этой ядреной бомбой по тебе же и шарахнут?» «Ха! Да у них руки из задницы растут. Им самостоятельно даже рогатку не соорудить». «Ну что ж, не в моих правилах такое спускать. Но тебе, мальчик, я пойду навстречу». Стесси повернулась к разжалованному начальству. «Чего глаза выпучили? Быстро переодевайтесь в рабочие робы и бегом сортиры драить. И скажите ему спасибо, уроды. Считайте, родились сегодня во второй раз».